Книга седьмая. Символ пещеры. «После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию. Посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, глянь-ка, невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол». «Это я себе представляю». «Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат». «Странный ты рисуешь образ из странных узников». «Подобных нам. Прежде всего, разве ты не думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят? Свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?» «Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?» «А предметы, которые проносят там, за стеной, не то же ли самое происходит и с ними?» «То есть?» «Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают название именно тому, что видят?» «Непременно так». «Далее, если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?» «Клянусь Зевсом, я этого не думаю». «Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени, проносимых мимо предметов». «Это совершенно неизбежно». «Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него. Иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх, в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать. Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?» «Конечно, он так подумает». «А если заставить его смотреть прямо на самый свет? Разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?» «Да, это так. Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх в гору и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутиться таким насилием? А когда бы он вышел на свет, Глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Да, так сразу он этого бы не смог. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и различных предметов, а уж потом на самые вещи. При этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и его свет. Несомненно. И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах. Конечно, ему это станет доступно. И тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве, и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. Так как же? Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей? И даже очень. А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них влиятелен? Или он испытывал бы то, о чем говорит Гомер, то есть сильнейшим образом желал бы, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представлений узников и не жить так, как они? Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все, что угодно, чем жить так. Обдумай еще и вот что. Если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света солнца? Конечно. А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут, а на это потребовалось бы немалое время, разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки? Непременно убили бы. Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее. Область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль, коль скоро ты стремишься ее узнать, а уж Богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится. В том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима. Но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области ума постигаемого она сама владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни. Я согласен с тобой, насколько мне это доступно. Тогда будь со мной заодно еще вот в чем. Не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами. Их души всегда стремятся ввысь. Да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине. Да, естественно.